Глава 6. Семья Люси. Точка зрения Люси. Меня зовут Люси Грейрот. Я первая дочь дома Грейрот. У меня большая семья. У меня есть 3 мамы, 3 младших сестры, 3 брата, 2 бабушки, 2 тети и 3 домашних питомца. В целом 16 человек. Это большая семья. Начнем с мам. У меня их 3. Беловолосая, голубоволосая и красноволосая. Беловолосая мама – та, кто родила меня и стала первой женой папы. Папа сказал, что мама самая молодая и самая избалованная. Беловолосая мама очень общительная, и она всегда говорила: «Очень важно иметь друзей, хорошо? И ты никогда не должна задирать слабых, хорошо?» Она всегда говорила мне, насколько важно иметь друзей. Голубоволосая мама – это мама Лары и вторая жена моего папы. Папа говорил, что она хоть и выглядит маленькой, но она старше всех, и он полагается на нее больше всего. Голубоволосая мама очень сдержана, и она всегда мне говорила: «Живи так, как тебе хочется. Если ты чего-то не понимаешь, то просто спроси у кого-то». Она никогда и ни в чем меня не убеждала, но она всегда отвечала на любой мой вопрос. Красноволосая мама – это мама Арса и 3-я жена папы. Папа говорил, что она выглядит взросло, но на самом деле она очень незрела. Красноволосая мама не особо разговорчива, но и она мне кое-что говорила. «Очень важно защищать кого-то, и ради этого человека ты должна стать сильной». Мне кажется, что мне нужно следовать учениям моих 3 мам. Я должна завести друзей, и чтобы защищать их, мне нужно стать сильнее. Но я никогда не должна обижать слабых, и если у меня появятся какие-то проблемы, то мне нужно говорить об этом с голубоволосой мамой. Если я так сделаю, то у меня не будет никаких проблем, и меня похвалят. Папа тоже похвалил, сказав: «Люси, ты такая умная, Люси, как и ожидалось от старшей сестры». В общем, у меня есть 6 братьев и сестер. По возрасту после меня идет моя сестра Лара. Она очень добрая. Ее волосы такого же цвета, как и у голубоволосой мамы, и они всегда заплетены в косу. Она немного странная, часто разговаривает со светловолосой бабушкой и нашим питомцем Битой. Правда, как Бита, так и бабушка не говорят вообще, но она единственная, кто может с ними общаться. Из-за того, что она такая, когда она выходит на улицу поиграть, то ее дразнят остальные дети и пытаются дернуть за косу. Однако я сразу же выхожу и помогаю ей. Вот только она абсолютно не переживает из-за приставаний. Ей нравится спать, и она старается забраться на спину к Лео, после чего погружается в свой сладкий сон. Затем идет мой младший брат Арс. Он храбрый мальчик, его волосы такие же, как и у красноволосой мамы, правда, короткие. Он развит не по годам и довольно-таки озорной, но он всегда защищает меня и Лару. Я уверена, он, как и я, пытается следовать учениям мам. Красноволосая мама многое ожидает от него, поэтому он практически каждый день бегает и тренируется во владении мечом. Еще он очень близок с тетей Аишей и всегда выглядит очень довольным, когда находится рядом с ней. После идет мой самый младший брат Зик. Проще говоря, он плакса. Он плетется за Арсом и начинает плакать, если хоть немного отстает. Иногда я ругаю Арса, после чего он берет Зига за руку, и они садятся на спину к Лео. Когда Зиг пытается залезть на Лео, Лара отодвигается немного назад, пропуская того вперед, а затем крепко обнимает Зига, снова засыпая. Кстати, я знаю кое о чем, чего еще никто не знает. Он очень сильный, он может поднимать очень тяжелые ящики, не прилагая особых усилий. Правда, у меня есть еще один младший брат, Клайв. Он того же возраста, что и Арс, вот только он мне не родной брат. Он ребенок бабушки моей беловолосой мамы. Как мне объяснила мама, его можно считать моим кузеном. Я не знаю, почему это так, но в любом случае я отношусь к нему как к младшему брату. Похоже, они с Арсом очень дружны. Каждый раз, когда он приходит к нам в гости, он дольше всех разговаривает именно с Арсом. Кажется, я ему нравлюсь. Он очень часто цепляется ко мне, и когда я глажу его по голове, он застенчиво улыбается. Мои младшие сестры только недавно родились, и я еще не очень много о них знаю. Они еще слишком маленькие. Но я уверена, когда они подрастут, то будут хорошими девочками. Я старшая сестра всех этих братьев и сестер. Так как я старшая, то должна вести себя соответственно. Ну, по крайней мере, мне так говорили мои мамы. Мне кажется, что я делаю так, как мне говорили. Мои младшие братья и сестры настолько милые, что я действительно хочу защитить их. Еще у меня есть две бабушки. Светловолосая бабушка, мама папы. Ее зовут Зенит. Она очень добрый человек, правда, она вообще не разговаривает. Она всегда выглядит рассеянно и очень много времени проводит в саду вместе с Битой. Правда, когда мне очень грустно или я сильно злюсь, то она подходит и нежно гладит меня по голове. Она очень загадочная бабушка. Коричневолосая бабушка – мама Аиши. Ее зовут Лилия. Кажется, поначалу она была служанкой у моего дедушки, а теперь и у нас. Три мамы уважают ее, но по какой-то причине в прошлом я не была уверена, что она моя бабушка. Однажды, когда я гуляла в городе, я услышала, как кто-то говорил. «Служанки — это низший класс, они просто должны молча выполнять свою работу». Когда я повторила эти слова дома, красноволосая мама очень сильно разозлилась и отругала меня. Она била меня по попе до тех пор, пока она не стала похожа на помидор, после чего сказала подумать о своем поведении и вышвырнула меня из дома на ночь. Когда я дрожала, обнявшись с Лео, именно коричневолосая бабушка впустила меня в дом, после чего рассказала, что на самом деле произошло. Я поняла, что она хоть и служанка, она все равно моя бабушка, и ее нельзя заставлять работать. Еще у меня есть две тети. Они обе довольно молоды, и когда я называю их тетями, то они злятся. Но ведь тетя это тетя, так? Правда, лично мне кажется, что они больше похожи на старших сестер. Старшая тетя – дочь светловолосой бабушки и младшая сестра папы. Ее зовут Норн. Она всегда очень много трудится и часто со мной играет. Я многому научилась у нее. Эта тетя мне нравится больше всех. Хотела бы я стать такой, как она. Правда, она не так давно вышла замуж и уехала из дома. Теперь она редко приезжает к нам, и даже когда это происходит, она постоянно ссорится с младшей тетей. Похоже, они не очень хорошо ладят, но в то же время они могут целый час смеяться, а следующий час ссориться, а еще через час они могут снова радостно о чем-то щебетать. Младшая тетя – дочь коричневолосой бабушки и сводная сестра папы. Ее зовут Аиша. Так же, как и коричневолосая бабушка, она всегда носит форму служанки и справляется практически со всей работой по дому. Что бы мне ни нужно было сделать по дому, она всегда первая приходит мне на помощь. Именно она научила меня готовить, гладить и всему, что касается работы по дому. Мама говорила, что тетя Аиша может сделать все, что угодно. Насколько я понимаю, то она еще и помогает папе по работе. И даже так коричневолосая бабушка иногда на нее кричит. Настоящая загадка. Еще у нас есть трое домашних животных. Большая белая собака Лео – священное животное. Он очень умный и понимает каждое наше слово. У меня такое чувство, что он присматривает за нами. Папа говорил, что мы можем полностью на него положиться. Лео больше всего нравится Лара. Он практически постоянно следует за ней по пятам. Броненосец Джиро – любимец голубоволосой мамы. У него очень застенчивый характер. Когда его кто-то за что-то ругает, то он тут же ложится на спину, показывая животик, или сворачивается в клубок. Но когда мы уходим из дома, он рычит на всех, кто пытается войти. Он тоже своеобразно пытается нас защитить. Тренд Бита – вечно бдительный страж из овощного сада тети Аиши. Так как он монстр растения, то я не знаю, о чем он может думать. Но Лара и светловолосая бабушка проводят с ним рядом очень много времени. Он беспощаден к тем, кто пытается навредить урожаю в саду. Мы очень часто видели, как он ловит маленьких птичек, которые пытались полакомиться любимым папиным рисом. Они все в конечном итоге стали для него удобрением. Это немного пугающе, но он никогда не нападает на членов семьи. Как раз наоборот, если мы приближаемся, он позволяет нам сорвать какой-то из фруктов. Он тоже семья. 16 человек. У меня очень большая семья. У меня много мам, младших братьев, много сестер, но папа один. Всего лишь один. Я люблю папу очень сильно. Похоже, когда я была маленькой, то избегала его. Когда я обнимаю папу, то от его запаха мне становится спокойно. Иногда он чуть-чуть царапает меня своей бородой. Мне это нравится. Правда, папа не дает мне ее потрогать. Когда она немного отрастет, и я пытаюсь дотронуться до нее, он говорит: «Извини, я сейчас пойду побреюсь». И уходит в ванную. Хоть мне и кажется, что все хорошо, но папа думает иначе. Мне так жаль, что он не разрешает мне ее потрогать. И это все. Мне кажется, что папа не ждет ничего особого от меня. Я так чувствую. Он заботится обо мне, даже любит меня, но мне все равно кажется, что он ничего от меня не ждет. Конечно, это из-за того, что папа невероятен. Да, это так. Я не знаю многого, но я прекрасно понимаю, насколько он невероятен. Когда ему было столько же, сколько и мне, он уже мог использовать магию святого уровня. Когда ему было 5, он уже мог спокойно стать учителем в школе. Даже самые тщеславные люди уважают моего папу. Я знаю, что мои мамы тоже особенные, но на их фоне папа очень выделяется. И такой папа не может ожидать чего-то от меня. Нет, от нас. Мне кажется, тут мы ничего не сможем поделать. Но я хочу, чтобы папа хвалил меня. Я буду следовать учениям моих мам, буду защищать братьев и сестер. Если я буду делать так, то они будут меня хвалить. Но я хочу, чтобы и папа меня хвалил. Мне уже 7 лет. С сегодняшнего дня я буду ходить в школу. Место, где учились голубоволосая мама, беловолосая мама и даже папа. Красноволосая мама нигде не училась, но, несмотря на это, как я слышала, она иногда обучает владению мечом. Все будет хорошо. Ты справишься. Ничего не случится, если ты вспомнишь то, чему мы тебя учили. Так говорит мне голубоволосая мама, когда видит, что я нервничаю. Место, где многие старше меня. Я очень сильно переживаю за это. Смогу ли я завести друзей? Смогу ли я показать все, на что способна? Я надеюсь и волнуюсь. Но мне кажется, что если я буду очень стараться, то папа похвалит меня. Люси, нечто, как ожидалось от моей дочурки. Ну, что-то вроде этого. Ну а после я исполню все свои мечты и надежды. Вот почему я неустанно буду трудиться, чтобы достичь этой цели.